Глава 16. Стоя в холле в ожидании лифта, Босх думал о том, что его попытка уговорить Хирша, скорее всего, не увенчалась успехом. Хирш был из тех людей, у которых за внешними шрамами скрывались еще более глубокие внутренние раны. И таких в управлении было множество. Хирш пугался собственного отражения в зеркале. Он был последним, кто отважился бы нарушить правила. Очередной винтик системы. Для него поступить правильно значило проигнорировать Босха или вообще его сдать. Лифт все не приходил, и Босх, в раздражении ткнув кнопку вызова второй раз, стал думать, что еще можно сделать. Поиск через систему автоматического распознавания отпечатков был попыткой найти в стоге сена иголку, которой вполне там могло даже и не быть, но Босх все равно считал необходимым это сделать. Это была какая-никакая зацепка, а все зацепки следовало отработать. Он решил, что даст Хиршу день, а потом снова напомнит о себе. Если это не сработает, придется подкатить к какому-нибудь другому лаборанту. И так до тех пор, пока эти чертовы отпечатки не будут прогнаны через компьютер. Наконец, двери лифта распахнулись, и Босх кое-как втиснулся в кабинку. Это было единственное, что оставалось в Паркер-центре неизменным. Полицейские приходили и уходили, сменялись начальники и даже целые политические структуры, но лифты всегда ползали с черепашьей скоростью, а когда приходили, всегда были переполнены. Босх нажал на кнопку с надписью -1, двери неторопливо закрылись, и кабинка пришла в движение. Пока все стояли и с отсутствующим видом таращились на сменяющие друг друга номера этажей на табло над дверью, Босх разглядывал собственный портфель. До тех пор, пока на подъезде к следующему этажу не услышал за спиной собственное имя. Он слегка повернул голову, неуверенный, это обращаются к нему или просто говорят о нем вслух. На глаза ему попался заместитель начальника управления Ирвин Ирвинг, стоявший в дальнем конце лифта. Они обменялись кивками, и тут двери открылись на первом этаже. Босх задался вопросом, видел ли Ирвинг, как он нажимал кнопку -1 этажа. У человека, отстраненного от работы, не могло быть никаких оснований туда направляться. В конце концов он решил, что в кабинке было слишком тесно, чтобы Ирвинг мог видеть, какую кнопку он нажимал, и вышел из лифта в закуток, примыкающий к главному вестибюлю. Ирвинг вышел следом и нагнал его. «Шеф!» «Гарри, что ты тут делаешь?» Вопрос был задан небрежным тоном, но было ясно, что Ирвинг интересуется не просто так. Они двинулись к дверям, и Босх принялся импровизировать на ходу. «Мне все равно надо было в Чайна-таун, так что я решил заодно заскочить в расчетный отдел. Хотел попросить, чтобы отправили мой чек на домашний адрес, а не на рабочий. Я же не знаю, когда вернусь». Ирвинг кивнул, и Босх выдохнул с облегчением. Кажется, поверил. Они с Босхом были приблизительно одной комплекции, но Ирвинг отличался от него тем, что налысо брил голову. Благодаря этому, вкупе с репутацией несгибаемого борца с коррупцией в полицейских рядах, он заработал в управлении прозвище «Мистер Чистый». «А тебе разве сегодня надо в Чайна-таун? Мне казалось, ты должен туда ездить по понедельникам, средам и пятницам. Во всяком случае, так было в той бумаге, которую я подписывал». «Да, график такой. Но у Инохос сегодня появилось окошко, и она предложила мне прийти». «Что ж, приятно слышать, что ты проявляешь такое рвение. Кстати, что у тебя с рукой?» «А, это...» Босх вскинул руку с таким видом, как будто в первый раз ее увидел. «Да вот, решил тут на досуге ремонтом заняться и порезался разбитое стекло. Я ж так до сих пор дом в порядок до конца после землетрясения и не привел». «Понятно». А вот в это Ирвинг, кажется, уже не поверил. Впрочем, Босха это не то чтобы очень заботило. «Я собирался перекусить по-быстрому где-нибудь поблизости», — сказал Ирвинг. «Не хочешь присоединиться?» «Спасибо, шеф. Я уже поел». «Ладно, как хочешь. Давай, береги себя. Я серьезно». «Обязательно. Спасибо». Ирвинг двинулся было дальше, потом остановился. «Знаешь, мы действуем с тобой немного по другому сценарию, потому что я рассчитываю вернуть тебя в убойный без понижения в должности и ранге. Я жду, когда доктор Инохос даст добро, но, насколько я понимаю, на это все равно уйдет как минимум еще несколько недель». «Да, она именно так и говорит». «Знаешь, если ты готов на это пойти, письменное извинение перед лейтенантом Паунзом может очень нам помочь. Когда Инохос даст отмашку, мне придется уговаривать его позволить тебе вернуться. И вот с этим, в отличие от вердикта Инохос, я предвижу некоторые сложности. Я, конечно, могу просто отдать приказ, и лейтенанту Паунзу придется подчиниться. Но мне не хочется обострять обстановку в отделе. Я предпочел бы, чтобы он добровольно принял твое возвращение, и все были довольны». «Ну, я слышал, он уже подыскал мне замену». «Паунс?» «Да, он поставил в пару с моим напарником, какого-то сопляка из отдела угонов. Похоже, он не рассчитывает на то, что я вернусь, шеф». «Хм, это что-то новенькое. Я поговорю с ним». «Так что ты думаешь насчет идеи с письмом? Оно может существенно поспособствовать в твоей ситуации». Босх заколебался. Он понимал, что Ирвинг хочет ему помочь. Между ними существовала молчаливая связь. Когда-то в управлении не было врагов ожесточеннее. Однако со временем неприязнь сменилась перемирием, а то, в свою очередь, теперь переросло скорее в осторожное взаимное уважение. «Я подумаю насчет письма, шеф», — произнес наконец Босх. «Как что-нибудь надумаю, так дам вам знать». «Отлично. Знаешь, Гарри, гордыня многим хорошим людям жизнь испортила. Не становись одним из них». «Я подумаю». Ирвинг пошел вокруг фонтана, установленного в память о полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Босх провожал его взглядом до тех пор, пока тот не перешел Лос-Анджелес-стрит и не двинулся в направлении Федерал Билдинг, во внутреннем дворике которого располагалось множество ресторанов быстрого питания, и лишь тогда решил, что можно без опаски возвращаться обратно. На этот раз лифта он ждать не стал и пошел на подземный этаж пешком по лестнице. Большую часть подземного этажа в Паркер-центре занимало отделение хранения вещественных доказательств. Были там и другие офисы, к примеру, отдел розыска беглецов, но в целом тут обычно царила тишина. В длинном коридоре, застеленном желтым линолеумом, не было ни души, и Босх добрался до двустворчатых стальных дверей хранилища, не встретив больше никого из знакомых. В управлении полиции хранились вещдоки по делам, которые не были переданы в прокуратуру. После передачи вещдоки обычно переезжали на хранение уже туда. Собственно, это и делало отделение хранения вещдоков мемориалом висяков. За этими стальными дверями хранились вещественные доказательства по тысячам нераскрытых преступлений. Преступлений, которые так никогда и не были доведены до суда. Тут даже пахло неуспехом. Поскольку хранилище располагалось в подвале, в воздухе стоял тяжелый дух сырости, который Босх всегда считал запахом забвения и упадка, запахом безнадежности. Босх вошел в крохотную комнатушку, которая, по сути, представляла собой сетчатую клетку. В противоположной стене имелась еще одна дверь, однако на ней висела табличка с надписью «Посторонним вход воспрещен». В сетке были прорезаны два окошечка. Одно было закрыто, во втором полицейский в форме разгадывал кроссворд. Между окошечками висело еще одно объявление, гласившее: «Запрещается сдавать на хранение заряженное огнестрельное оружие». Полицейский вписал в клеточке очередное слово и вскинул на Босха глаза. На нашивке у него на груди значилось «Нельсон». Он внимательно изучил удостоверение Босха, так что тому тоже не пришлось представляться. Все складывалось как нельзя лучше. Ерон, как оно произносится? Иероним. Иероним. Кажется, была ж такая рок-группа. Возможно. «Чем я могу вам помочь, Иероним из голливудского участка?» «У меня есть один вопрос». «Я весь внимание». Босх выложил перед ним розовый листочек с описью вещественных доказательств. «Я хотел взглянуть на вещдоки вот по этому делу. Оно довольно давнее. Их еще не уничтожили?» Полицейский взял листочек, взглянул на него и присвистнул при виде даты. «Не должны были», — сказал он, записывая номер дела в журнал учета запросов. «Зачем? Мы тут ничего не выкидываем. Хотите взглянуть на вещдоки по делу Черной Орхидеи, пожалуйста? А это дело вообще 50-летней с лишним давности. У нас и по еще более давним делам вещдоки хранятся. Если дело не раскрыто, все у нас здесь». Он вскинул глаза на Босха и подмигнул. «Я сейчас. А вы пока заполните заявку». Нельсон ручкой указал на стопку стандартных бланков заявок на столике у дальней стены и, поднявшись, исчез из окошечка. Босх услышал, как он крикнул, обращаясь к кому-то невидимому. «Чарли! Эй, Чарли!» Откуда-то из недр хранилища ему в ответ прокричали что-то нечленораздельное. «Будь другом, подежурь у окошечка!» — снова закричал Нельсон. «Я отправляюсь в путешествие на машине времени». Босх слышал про машину времени. Так называли тележку для гольфа, на которой сотрудники перемещались по хранилищу. Чем более давним было дело, чем дальше в прошлое оно уходило, тем дальше от окошечек хранились вещдоки. Машину времени использовали для того, чтобы до них добираться. Подойдя к столику, Босх заполнил бланк запроса, потом просунул руку в окошечко и положил его поверх кроссворда. Чтобы чем-то себя занять, он принялся озираться по сторонам и заметил на дальней стене еще одну табличку. «Наркотические вещества, сданные на хранение, выдаются строго при предъявлении формы 492». Босх понятия не имел, что это за форма. Лязгнула металлическая дверь, и в клетушку вошел какой-то незнакомый ему детектив с делом в руках. Положив папку на стол, он посмотрел номер дела и принялся заполнять бланк запроса. Потом подошел к окошечку. Чарли из недр хранилища так и не появился. Через несколько минут ожидания детектив обернулся к Босху. «У них тут вообще кто-нибудь живой есть?» «Да, один пошел искать мне коробку с вещдоками и попросил другого покараулить. Понятия не имею, где он запропастился». «Черт!» Он громко забарабанил костяшками пальцев по столу. Через несколько минут к окошечку подошел второй полицейский в форме. Он был уже совсем в возрасте, совершенно седой и оплывший. Кожа у него была бледной, как у вампира, видимо, от многолетней работы в подвале. Он забрал у второго детектива заполненную заявку и скрылся, и теперь они вдвоем с Босхом стали ждать. Босх заметил, что второй детектив то и дело украдкой поглядывает на него, пытаясь не выдать своего интереса. «Вы же Босх, да?» — спросил он все-таки наконец. «Из Голливуда?» Босх кивнул. Второй детектив с улыбкой протянул ему руку. «Том Норт, Пасифик. Мы с вами не знакомы». «Надо полагать». Босх с кислым видом пожал протянутую руку. «Мы с вами никогда лично не встречались, но я 6 лет проработал в Девоншире, в отделе ограблений, прежде чем перевестись в убойный в Пасифике. И знаете, кто был моим начальником?» Босх покачал головой. Он этого не знал и знать не хотел, но Норта это, похоже, не заботило. «Паунс. Лейтенант Харви Паунс по прозвищу 98 фунтов. Сукин сын. Он был моим начальником». «Ну и, в общем, до меня дошли слухи о том, как вы его отделали. Мордой в окно. Слушайте, это великолепно. Просто великолепно. Так ему и надо. Я хохотал до упаду, когда услышал». «Что ж, рад, что вас это позабавило». «Нет, послушайте, я в курсе, что вам за это досталось. Об этом я тоже слышал. Я просто хотел сказать вам, что я в восторге и что на вашей стороне в управлении куча народу». «Спасибо. Кстати, а что вы здесь делаете? Я слышал, вас внесли в список 5150». Босх с раздражением подумал, что, судя по всему, в управлении каждая собака в курсе всех его дел, но попытался взять себя в руки. «Послушайте, я... Босх, вам посылка!» Это был путешественник во времени Нельсон. Он протягивал из окошечка голубой ящик размером с коробку из-под обуви, перемотанный растрескавшейся от времени красной липкой лентой. Коробку покрывал густой слой пыли. Босх не стал договаривать фразу. Махнув Норту рукой, он подошел за коробкой. «Подпишите вот здесь», — сказал Нельсон. Он положил желтый бланк поверх коробки, отчего в воздух взвилось небольшое облачко пыли. Нельсон смахнул ее рукой. Босх поставил свою подпись и подхватил коробку. Потом развернулся, чтобы уйти, и поймал на себе взгляд Норта. Тот лишь молча кивнул, видимо, сообразил, что сейчас не стоит задавать вопросов. Босх коротко кивнул в ответ и двинулся к двери. «Босх!» — окликнул его Норт. «Я ничего такого не имел в виду. В смысле про список. Не обижайтесь, ладно?» Босх просверлил его взглядом и, толкнув дверь плечом, все так же молча двинулся по коридору. Коробку он крепко держал обеими руками, словно какую-то драгоценность.